Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение девятого члена символа веры. Верую в единую святую соборную и апостольскую церковь. В предыдущей беседе мы продолжали рассматривать определение церкви. Говоря о положительной части, чем является церковь, мы указали, что в Новом Завете имеется много изобразительных названий, описывающих церковь. Мы уже обратили внимание на первых два. Церковь есть тайна, и церковь есть тело Христово. Сегодня пойдем дальше и посмотрим на третье изобразительное название «Церковь есть храм». Интересно отметить, что описание церкви как тела тесно связано с описанием в Писании, зданием или с храмом. Эти два выражения действительно связаны. Здание возрастает, на котором все здание, слагая стройно, возрастает в святой храм в Господе. Ефесянам 2 глава 21 стих. Тело созидается к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Ефесянам 4, 12. Также стоит упомянуть на различие. Об Израиле сказано, что он имел храм. Книга Исход 25, 8. А церковь есть храм. Ефесянам 2, 21. Изобразительное описание храма или церкви является здесь жилищем Бога на земле. Храм, очищенный и освященный через заслуги Господа Иисуса Христа, представлен в послании к Ефесянам во 2 главе с 19 по 22 стих. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святые и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Об этом понятии Христос так говорил: «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матвея 16, 18. Подобно этому, Петр, которому Христос говорил относительно своей цели построить свою церковь, сказал: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». 1 Петра 2, 5. О взаимоотношении сказано: «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы». Послание к Евреям 3, 6. А также сказано: «А вы – Божие строение». 1 Коринфянам 3, 9. Христос – краеугольный камень, а мы – надстройка. 1 Петра 2, 6. Церковь – дом Божий, храм. Это выражение можно понять трояко. Она относится ко всей церкви. Ефесянам 2 глава с 21 по 22 стих. На котором все здание, слагая стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Оно относится к поместной церкви. 1 Тимофея 3:15. «Чтобы, если замедлил, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». И оно относится к отдельному христианину. 1 Коринфянам 6 глава 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Духа, которого имеете от Бога, и вы не свои?» Символизация Христа как камня видна в различных особенностях. Во-первых, в отношении к язычникам. Он – поражающий камень в их окончательном суде. Даниила 2 глава 34 стих. Во-вторых, в отношении к Израилю. Его пришествие как раба, скорее чем царя, стало камнем преткновения для них и камнем соблазна. Исаия 8 глава с 20 по 22 стих, 1 Петра 2 глава 8 стих и 1 Коринфянам 1 глава 23 стих. И в-третьих, в отношении церкви. Христос стал краеугольным камнем, основанием. 1 Коринфянам 3, 11. Превознесение Христа как главного краеугольного камня совершилось через Его воскресение. Он не был им прежде, но совершилось несмотря на противление и отвержение камня строителями, Израилем. В 117 псалме с 22 по 24 стих провозглашается: «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». Это от Господа. И есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в Оне. Говоря о Его воскресении, апостол Петр заявляет, что Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла. Деяниям 4 глава 11 стих. Христос цитирует тоже ветхозаветное пророчество и предсказание, что Царство Божие заберется от Израиля и дастся людям, которые будут приносить плод. Это пророчество предвидит предстоящий переход от прежней божественной цели по отношению к Израилю к настоящей божественной цели по отношению к Церкви. Однако дальше он предусматривает, что Израиль споткнется через него, как камень соблазна, и что язычники раздавятся под судом того же поражающего камня. Об этом мы читаем. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделается главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будут народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Матфея 21 глава 42 по 44 стих. Таким образом, как камень, Христос становится разрушением языческой власти. Сравни Псалом 2, 7 по 9 стих и Исаии 63 главу 1-6 стихов. Камнем преткновения для Израиля и основанием и главою угла для церкви. Строится здание, которое имеет три определенных особенности, а именно: первое. Каждый камень в здании сам по себе является живым камнем, то есть стал причастником божеского естества. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». 1 Петра 2, 5. Второе. Его глава угла, как его основание, есть Христос. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. 1 Коринфянам 3, 11. Третье. Все здание является жилищем Божьим Духом, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Ефесянам 2, 22. После напоминания верующим из язычников в Ефесе, что они больше не чужие и не пришельцы, Ефесянам 2 глава с 19 по 20 стих, кем они сказано раньше были, Ефесянам 2 глава 12 стих, апостол провозглашает, что они теперь сограждены и святые, и свои Богу. Это благословение мы должны отметить гораздо выше, чем благословение и привилегии завета Израиля, как небо выше земли. Несмотря на то, что однажды бывшие исключены из земного Иерусалима, язычники теперь радушно принимаются в небесный Иерусалим. Послание к Евреям, 12 глава, с 22 по 24 стих. В этом городе невозрожденный Иудей со всеми его национальными преимуществами и правом на земной Иерусалим совершенно чужд. Выражение «согражденное святым» нужно принять в ограниченном значении, а также факт, что это духовное здание строится на основании апостолов и новозаветных пророков. У Бога все святые всех времен, но святые прошлых веков не составляют никакой части церкви. Святые освящены, отделены для Бога. Но что святые Нового Завета возвышены на высшее положение, чем святые Ветхого Завета, хотя не обязательно в большей вере и набожности, видно из послания к евреям 10 главы и 10 стиха. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Это освящение или святость нельзя было достичь, пока Христос не умер и не воскрес. ибо оно характеризуется положением в нем. Это положение даруется только тем, кто духом соединен с воскресшим Христом. Верно, что все святые всех веков в конце концов соберутся пред Богом в новом небе и новой земле. Послание к евреям, 11 глава, с 39 по 40 стих, и 12 глава, с 22 по 24 стих. Но святые Ветхого Завета не были частью нового творения во Христе. Они не были утверждены на основании апостолов и пророков Нового Завета. В этом послании к Ефесянам утверждается, что церковь, как здание, строится. Она строится на основании апостолов и пророков Нового Завета. Иисус Христос сам является главою угла, краеугольным камнем. На нем это здание, слагая стройно, возрастает святой храм в Господе. На нем отдельные и разные члены устрояются в жилище Божие Духом. В прежних периодах диспенсации жилище Бога было в скинии, позже в храме, в земном священнике или рукотворном святилище. Сравни Евреям 8 глава 2 стих и 9 глава с 1 по 2 стих и 24 стих. Хотя это святилище было противоположностью небесному святилищу, в которое теперь вошел Христос, однако оно было прообразом настоящего духовного жилища Бога в храме живых камней. Все-таки апостол в этом случае не сосредотачивает свое внимание на истины, которые относятся к отдельному верующему, но скорее, которые относятся ко всему телу Христову. Он провозглашает, что церковь, которая теперь строится в мире, строится как жилище Божие Духом. Еще раз повторим. Израиль имел здание, в котором Бог благоволил пребывать. А теперь церковь является зданием, храмом, в котором Бог благоволит пребывать. Да, церковь – это храм святой. Она строится на краеугольном камне из живых камней, верующих язычников и евреев, Ефесянам 2 глава с 11 по 12 стих, которые слагаются стройно, возрастая в святой храм. Аминь.